Глава 7. Наш стрелок попал в тройку призеров. Точнее, в серебряную медалистку. НН. Нашу весть приняли сначала недоверчиво. А вы уверены, что она все-таки не вернется? Потом очень даже бурно и радостно. Барон Каракурт от избытка чувств даже обнял нас и слюняво поцеловал. А затем велел выкатить бочонок лучшего вина и угостить всех. Селяне обрадовались халяве и ограбили погреб барона на целых 2 бочонка. Из кухни принесли еду, кто-то заиграл на губной гармошке, и началось празднество, которое тут же сделали официальным и постановили отмечать каждый год. И называлось оно «Торжественное изгнание бешеной картошки». Мы же стали собираться в дорогу. «Останьтесь!» – взмолились все хором. Даже барон настаивал, что само по себе уже было странным. «Извините», – повинились мы, – «нам надо бежать». «Ну, хоть ненадолго», – выступил вперед староста деревни. «Помнится, в свое время с идеей благословить поля тоже он ко мне подходил. Вы же нас от позорной гибели спасли. Дайте нам вас отблагодарить». «Соберите нам продуктов в дорогу и считайте мы квиты», – сориентировался Нори, протягивая пустой мешок. «Крестьяне народ понятливый. Второй раз повторять не пришлось. Правда, сборы еды слегка затянулись из-за того, что народ постоянно спорил, желая отобрать нам самые лучшие продукты. Наконец, через 20 минут Витька с Нори прикрутили огромный мех к седлу, чернули, и мы направились к воротам. Вдруг в замок въехала внушительная кавалькада рыцарей. За ними на приземистых конях-тяжеловесах скакали в кожаных доспехах существа, очень похожие на оборотней. Я вгляделась в их темно-бронзовую кожу и кошачий разрез глаз. Строение тела, как у вервольфов. Смею предположить, и скелет у них такой же прочный и тяжелый. Вот только ощущение несколько иное, чем от оборотней. «Это ксары», – мысленно пояснил мне Нори, чувствуя мое удивление. «Последняя разработка ведущих магов мира, созданная для служения им самим. Ксары действительно имеют с оборотнями много общего, но физически слабее и могут превращаться лишь во львов, причем ограниченное число раз. Плохо, что они здесь вместе с рыцарями». Весь этот внушительный отряд остановился прямо перед нами. Ой, не к добру это. Княжна Светлана Сангиус Ангуис Торта Орис Белигера Амак Морт Драка пророкотал из-под забрала возглавлявший компанию широкоплечий рыцарь, доставая из сумки какой-то сверток. «Да», – кивнула я, – «именем ведущих магов мира, несравненного Квик Прокво, великого Аэресена Задира, прекрасный Лип Им Идо, находчивого Калига Авидадаса, искусного Тих Онь Иня, вы обвиняетесь в умышленном создании биологически опасного вида с целью уничтожения ни в чем не повинной деревни. Просьба убрать оружие и сдаться». Мне показалось, или крестьяне издали облегченный вздох. «Но здесь какое-то недоразумение», – возразила я. «И мы уже разобрались с вопросом, правда?» Я обернулась к подданным Каракурта. «Вы нас умышленно прокляли», – с противной улыбочкой покачал головой барон Каракурт. «После ваш наша рожь и пшеница не уродились, на животных напал мор, а ваш картофель вообще чуть нас всех не уничтожил». «Но это произошло случайно, у меня и в мыслях не было кому-то вредить», – возмутилась я. «И с картофелем мы сами разобрались». «Это я уже слышал», – прервал меня главный рыцарь отряда и обернулся к сельчанам. «Имеете ли вы претензии к княжне Драка?» «Имеем», – хором откликнулись крестьяне. «Вот и делай людям добро. Эх, жаль, моя картошка их не сожрала». «Имеете ли вы претензии к княжне Драка?» – обернулся рыцарь к барону Каракурту. «Имею», – все с той же улыбочкой кивнул он. «Имеете ли вы претензии к княжне Драка?» – обратился рыцарь к сыновьям барона. «Имеем», – хором повторили они. «Итак, княжна, вы обвиняетесь в умышленном вредительстве и арестованы», – подвел итог главный рыцарь. «Протестую», – скинул руку Нори. «Мы требуем опротестования приговора и подробного расследования». «Кто подает протест?» – оживился рыцарь. «Мы», – выступили вперед братья. «Лорд Виктор Винатор и принц Нори Вандерт, официально признанный бастард Дома Драконов. Родственники. Спокойно констатировал факт предводитель отряда и вновь обернулся к барону Каракурту. «Считаете ли, что княжна нанесла ущерб умышленно?» «Считаю», – кивнул барон. «Считаете ли, что княжна нанесла ущерб умышленно?» – обратился рыцарь к крестьянам. «Считаем», – хором ответили те. «Считаете ли, что нанесенный княжной ущерб умышленным?» Повернулся предводитель отряда к сыновьям барона. «Считаем», – слаженно кивнули те. «Подробное расследование проведено. Княжна признана виновной и приговаривается к смертной казни через повешение. Мы подаем повторный протест на решение суда», – крикнул Нори. «Повторное опротестование приговора в отношении женщины обжалованию не подлежит», – с усталым видом отрезал рыцарь. «Да бросьте», – возмутился Вик. «Долой предрассудки! Женщина тоже человек!» «Закон есть закон!» – прямо ответил рыцарь. «В таком случае я, наследник эльфийского престола, лорд Нори ван Дерт, подаю жалобу на барона Каракурта и его деревню в том, что он оклеветал княжну Драка, и требую рассмотреть это дело самым тщательным образом, как того требует закон в отношении королевских особ. Жалоба должна быть подана письменно и на соответствующей бумаге с гербовыми печатями», – спокойно отбрил его рыцарь. «Будет через 15 минут», – заверил Нори и скрылся в портале, бросив меня напоследок, чтоб держалась и не сдавалась. «Быстрее!» – вдруг оживился меланхоличный рыцарь. «Пока наследник исчез, связывайте ее и вешайте. Пока не подана повторная жалоба, мы имеем право на мгновенное исполнение приговора». Вик кинулся на мою защиту, но силы оказались неравны. Крестьяне и рыцари оттеснили его от меня и стали постепенно окружать, пытаясь прижать к стене и задавить большинством. С таким раскладом Вик однозначно пострадает. А этого нельзя допустить, иначе род драконов увянет. Я послала брату мысленную просьбу бежать. «Ну уж нет, я тебя не брошу. Лучше уйди сейчас, чтобы помочь мне потом. И если нас обоих схватят, много мы не выиграем. Пожалуйста, Вик, подумай». «Мне все равно не нравится эта идея», – произнес Витька, но вскочил на Чернулю. Та взмахнула уже трансформировавшимися крыльями и взлетела на стену. Ладеина, как ни странно, оседлав злыдня, последовала за ним. Мой метаморф попытался напоследок прихватить и меня, но рыцари дали в него залп из стрел. Тяжелые болты врезались в чешуйчатое тело, и на каменную мостовую упали крупные темно-бордовые капли. Злыдень, несмотря на ранение, попытался повторить попытку, но я приказала ему улетать и лечиться. Мертвый друг мне не нужен. А здесь мы при всем своем желании много не противопоставим существенно превосходящему в силе и количестве противнику. Я в это время попыталась трансформироваться в дракона, но, видно, блокирующая трансформацию зелья еще действовала. Пара ксаров кинулась ко мне. Я бросилась бежать в направлении кладбища. Если я его активирую, то преследователям добавится мертвый и очень голодный геморрой. Однако прочие представители не дремали и рванули на перерез, раскидывая сеть. Я снова попыталась превратиться в дракона и взлететь, но зверь никак не отзывался, словно был в коме. Меня поймали и скрутили. Тут и пришла мысль позвать Ромку. Да вот уже сделать это невозможно. И почему хорошая мысля приходит опосля? Один из ксаров принес шприц, в котором я опознала злосчастное средство, блокирующее трансформацию. Нет. Боги, нет. Но было поздно. Мне снова его вкололи. Надеюсь, внутренний зверь такие перегрузки выдержит. «Вешайте ее скорей!» – закричал рыцарь. 15 минут истекают». «В замке нельзя!» – скинул руки Каракурт. «Драконы имеют плохую привычку призраками возвращаться на место своей смерти, особенно если та была преждевременной и принудительной». «Шутишь? Я с тебя с того света не просто достану. Я вам всем напоследок еще и помидоры благословлю. Узнайте, почему славяне называли их бешеной ягодой». «Там на опушке осина росла», – ставил свои 5 копеек староста. «Самое место для дракона. Говорят, если их повесить на этом дереве, они не возвращаются». «Ну, мужик, я тебе это еще припомню. Терпеть не могу неблагодарности. Я от души вам помочь старалась, а вы в эту душу плюнули. Я вернусь и тоже плюну. Огнем. Обещаю. Меня довольно грубо поволокли к воротам замка. Несмотря на то, что я так бодро обещала всем отомстить, на душе скребли кошки, и было очень-очень страшно. Я мысленно воззвала к Вику, пытаясь понять, где он сейчас находится. Брат оказался на противоположном конце поляны. Злыдень был в очень тяжелом состоянии. Передав брату всю доступную мне информацию, я стала лихорадочно соображать, что же можно сделать в таком состоянии. Увы, но я даже свои кольца не могла потереть, так как рыцари учли данную вероятность и связали мои руки в кулаки. Пытаясь пошевелить пальцами, чтобы вызвать кого-нибудь из подмоги, я мысленно обратилась к Дагберам. К сожалению, ближайшая особь находилась в часе бега от меня. Моя паника усилилась. Когда через нижний сук осины перекинули толстенную засаленную веревку, ох, как жить-то хочется! Как хочется улететь подальше отсюда! Самое обидное, что насильно введенное в организм зелье блокирует мою трансформацию. Люди это знали и, довольно посмеиваясь, пытались меня повесить. «Вик! Нори! Помогите!» – со всей силы ментально заорала я, когда два местных амбала поставили меня на хлипкий, непонятно как, сколоченный табурет и накинули на шею петлю. По традиции, здесь решили ломать ножки моей опоры по очереди, однако быстро, чтобы успеть до прихода Нори, отведя на всю потеху 4 минуты. «Нори!» – истошно заорала я, пытаясь сохранить равновесие на хлипком табурете. «Ваша раса испокон веков лидирует в эквилибристике. Срочно нужен сокращенный мастер-класс». Ильфенок, несмотря на разделяющее нас расстояние, ответил. Правда, звук был очень тихий, как при плохом интернет-соединении. «Теоретически эти знания должны были передаться тебе с моей кровью». «О, мне сейчас нужны сукубо практические навыки. А еще лучше спасите меня. Я не так часто вас о чем-нибудь и прошу». «Действуй, Витька», – раздался в голове голос Нори. «Я не успеваю восстановиться для постройки повторного портала. У тебя самая выгодная позиция, поэтому возьми стрелу с серпообразным наконечником и выстрели в веревку. В народе существует поверье, что если веревка при повешении оборвется, то узнику еще не пришло время умирать, и свету отпустят. Только постарайся успеть до того, как они выбьют из-под сестрички табурет, потому что при повешении у осужденного чаще всего ломается шея. А если не ломается, то он долго и мучительно задыхается. Я, честно говоря, не уверен, что Свете на шее выдержит». «Спасибо, брат. Ты всегда умел меня успокоить», – прошипела я. Коленки предательски задрожали. «Все-таки боюсь я смерти». «Нори, а может, ты все-таки постараешься добежать?» – жалобно отозвался Вик. «Я все-таки ужасно плохой снайпер. Не под руку, будет сказано». «И тебе спасибо, второй мой брат. Ты всегда умел обнадежить. Найди хоть кого-нибудь, умеющего стрелять. Нет тут никого, только кусты и наши метаморфы. Но они не могут, я уже спрашивал. А Алладиене, извини, не доверяю». «Ох, не к добру это», – отозвался спинной мозг. «Тогда успокойся, сосредоточься и прицелься», – выдал последнюю рекомендацию Нори. «Я не успеваю, но уже иду, думая о хорошем». «Это ты кому из нас посоветовал?» – сторожилась я. «Не переживай, сестра», – отозвался эльф. «Береги свои нервы, они тебе еще понадобятся. Расслабься». «Тебе легко говорить. Не стоят тут на хлипком табуреточке с грязной веревкой на шее». Тут обвинитель окончил читать сокращенный вариант речи. Местные передумали и решили выбить из-под меня табурет одним махом, не растягивая удовольствия. Угрюмый палач одобрил идею и поспешно двинулся ко мне. «Нет, не виноватая я!» – закричала я, и в следующий миг произошло несколько вещей. Мужик пнул табурет, а из леса вылетели две стрелы. Как в замедленной съемке я видела их приближение ко мне. Одна стрела летела слишком низко, примерно на уровне моей груди. Вторая чуть выше головы, и я подумала, что первая непременно попадет в меня. Народ ахнул, а стрела, как и рассчитал рассудок, угодила мне в грудь. Вторая же обрезала веревку, и я рухнула на поляну. «Нет!» – раздался из леса оглушительный Витькин рев, переходящий в инфразвук, а мой мир погрузился во тьму. Очнулась я, стоя над сгорбленной Витькиной спиной. Поляна пустовала, а последние жители вперемешку с отрядом рыцарей и ксаров стремительно убегали в замок. За ними, превратившись в каких-то жутких чудовищ, мчались Злыдень и Чернуля. Мой метаморф выглядел ужасно. Скелет дракона, обтянутый черной кожей, в крыльях дыры. Он буквально таял на глазах, вот только исходящая от него ярость могла уничтожить несколько крупных городов. Почему-то в данный момент я поняла, что если умру, он уйдет вслед за мной, но перед смертью выбросит такое количество горечи и жизненной силы, что взрыв ядерной бомбы покажется цветочком. Очевидно, приспешники ведущих магов мира это поняли и теперь пытались спастись в подвалах замка. Ладеина устроилась в позе лотоса на помосте и, закрыв глаза, о чем-то думала. Брат сидел на траве, баюкая мое тело на руках и безудержно рыдая. «Светик, милая, прости меня, я не знаю, какая сила эту злосчастную стрелу вниз повела, ведь вторая же попала. Как же я без тебя, сестренка?» Из леса выскочил перепуганный бледный Нори. Увидев открывшуюся картину, он еще больше побледнел и стремительно бросился к брату. «Ну и что ты сидишь?» – прошипел он, нависая над Виком. «А поздно трепыхаться!» – вместо Витьки отозвалась Ладеина. «Стрела попала прямо в сердце. Она мертва». «Пульса действительно нет», – хрипло прошептал Вик. «Я не знаю, какому богу молиться и на какое чудо надеяться». «Мартифор!» – выдохнул Нори, забирая меня к себе на руки. «Идем. Если кто и может нам помочь, то только он». Я шагнула следом за троицей в открытый эльфенком портал. Магия дракона освободила его от необходимости пасов руками. Ох, только бы не застать Морти за чем-нибудь личным и неприличным, как мы умеем. Вывалились мы прямо посреди тронного зала. Мартифор сидел на троне и разбирал дела своих подданных. Как раз жалобу одного из них Нори и прервал, ворвавшись в зал. Нагло обогнув колено преклоненного крестьянина, эльф прошествовал к трону. «Приветствую тебя, лорд Мартифор Канис Дирус Лупус Карнификус, повелитель оборотней, скользящий между жизнью и смертью». Мартифор сидел бледный, как полотно, мрачный и задумчивый. Длинные пальцы нервно барабанили по подлокотникам трона. Нори тем временем опустился перед черным королем на колени и, положив мое тело на мраморный пол у подножия трона, торопливо произнес: «К твоей силе обращаюсь я, о скользящий между жизнью и смертью. Прошу тебя о милости. По закону мира я предлагаю за исцеление свою жизнь». «Нет», – торопливо произнес оборотень, вставая, – «не твою жизнь хочу я, а его», и указал на Вика. «Я согласен», – отозвался Витька, падая на колени. «Только спаси ее, если можешь». «Да будет так», – церемонно кивнул скользящий между жизнью и смертью и совсем неторжественно рявкнул. «Все вон!» Оборотни поспешно подскочили с колен и кинулись к дверям. Нори похлопал по плечу Вика и, подхватив Ладеину под локоток, устремился вслед за остальными. За считанные секунды огромный зал опустел. Массивные двери захлопнулись, и было слышно, как с другой стороны их заложили деревянным брусом. Что же здесь тогда будет, раз такие приготовления? Мартифор торопливо скинул накидку, обнажив накачанный торс. Снял с пояса кинжал, начертил его острием на своей груди пару непонятных символов, а затем сделал себе разрез на кисти вдоль вены и, макая палец в кровь, принялся торопливо чертить пентаграмму, время от времени освежая рану. Затем осторожно положил меня в центр магического рисунка. На секунду он завис надо мной, вглядываясь в лицо. «Пожалуйста, княжна!» – прошептал он, нежно проведя рукой по голове. «Потерпи еще немного, не спеши убегать». Затем резко поднялся на ноги и принялся ходить по кругу, читая какое-то заклинание. Его интонация и голос меня завораживали. Хотелось приблизиться к мужчине, послушать речь, лечь в круг и слиться с собственным телом. Но какая-то другая неведомая сила тянула вверх, к мраморному потолку, вперед, через него, через весь замок, к самым небесам. Баритон Мартифора зазвучал громче, словно повелитель оборотней почувствовал мои сомнения и стремился мне помочь в выборе, подтолкнуть в нужном направлении. Тяга в небо тоже стала сильнее. Речь Мартифора стала настойчивее. Теперь его голос требовал, приказывал, ввинчиваясь в мою голову и подавляя волю. Мужчина принялся танцевать, и я окончательно приземлилась. Какие небеса, когда тут такой интересный обряд! Я уже сделала шаг к своему телу, когда чей-то голос сурово изрек. «Хватит, княжна, твое время истекло!» И странная сила оторвала меня от пола и швырнула в небо. Я летела в холодной темноте космоса, в образе чудесного дракона. Шкура моя была уже не зеленой, а светилась серым перламутром, меняя цвет от абсолютно черного до нестерпимо белого, сияющего подобно свету. Размах крыльев стал гораздо больше, чем в жизни, а ощущение скорости и легкости пьянило. Так бы и летело вечно, неизменно, неважно куда. Мимо проносились планеты, астероиды, кометы, а впереди, словно золотая спираль, виднелась следующая галактика. Она светилась во тьме, звала меня, манила, и вся моя душа с радостным трепетом стремилась к ней, фантастической красоте, ожившей сказке. Красота! Княжна! Внезапно раздался мощный рык, вибрации, прошедшей через мое тело. Вокруг по-прежнему было пусто, но физически я уже ощущала рядом чье-то присутствие. Кто-то следовал за мной и пытался поймать. Двигался не так быстро, как я, но уверенно и настойчиво. Не догонишь. «Света!» — повторил рык. «Немедленно вернись, иначе будет поздно». «А зачем мне куда-то возвращаться?» «Я гуляю и никуда не спешу. Я свободна от времени, от тоски и от забот. Я свободна, свободна!» «Тебя ждут, Света!» — ласково прошептал откуда-то знакомый голос с рычащими нотками, сменив тактику. «Ты необходима своим родным, друзьям, людям!» «Зачем?» «Короткий миг, и мы снова будем вместе лететь в бесконечность, навеки свободны, навеки счастливы и безмятежны!» «Немедленно вернись, твою мать!» Не на шутку разозлился неведомый собеседник. «Поворачивай назад, преданно непослушная!» «Да кто ж меня так отчитывает?» Я обернулась и обомлела. «Мама дорогая, роди меня обратно!» Позади меня, в центре воронки, всасывающей все подобно черной дыре, ругалась волчья пасть. Точнее, что-то среднее между мордой зверя и человеческим лицом. Но пугал не его вид, а мощь магии, сочившаяся из образа и клубившаяся вокруг него, как ледяной пар. «Вернись, княжна!» – прошипел образ. «Пожалуйста!» «Эй, нет, брат, я с чудовищами не связываюсь. Еще схарчишь ненароком, погребу-ка я отсюда!» «Ах так!» – скрипнула зубами голова. «Ну, держись!» И образ трансформировался в гигантского мощного зверя. От страха я замахала крыльями в два раза чаще, но зверь не отставал. Воронка позади чудовища втягивала все, что есть, включая и меня. Только незнакомца не трогала, и он продолжал меня догонять. Как в кошмаре, в котором ты бежишь со всех сил, но остаешься на месте. Спасите кто-нибудь. «Не уйдешь», – прошипел преследователь. В следующий миг его мощная когтистая лапа ухватила меня за хвост и дернула назад. «Мама!» – испуганно взвизгнула я и провалилась за ним во тьму круговорота.